Глава 7. Ульяна надеялась, что Артём её не оставит в покое, и её надежды оправдались. Они честно пытались уснуть, даже договорились, что ложатся. Залезли в мешки, глаза закрыли. Как получилось, что Артём навис над Ульяной, и его губы прижались к её? Вопрос. «Не могу не прикасаться к тебе. Я только потрогаю, ладно? Тебя поцелую. В трусики залезать не буду». С последним бы Уля поспорила, но у нее вроде как месячные. Черт, черт. То, что он заметил кровь, даже к лучшему. Ее телу нужна небольшая передышка. А вот утром, когда они проснутся или когда дойдут до базы, Ульяна замирала в предвкушении. Она с ним, под ним, млела от его требовательных жарких поцелуев и прикосновений. Казалось, мужчина тоже чувствовал больше, чем обычно. Его ласки были порывистыми, жадными. Или Уле хотелось так думать, что она для него тоже особенная. Она откликалась, как умела, как чувствовала. Трогала его, изучала. Как пацан, честное слово. Его шепот будоражил и возбуждал. Нетерпение считывалось в каждом прикосновении, и оно еще больше распаляло Ульяну. Она выгибалась под ним, подставляя тело. И сама изучала. «Сейчас же можно, да?» «Можно тебя попросить?» Выдохнула она краснее. Соски ныли, превратившись в два камушка. Низ живота огнем горел. Несмотря на то, что между ног ощущался дискомфорт, она снова текла. «Конечно». Артем даже паузы не сделал между ее словами и своим ответом. Для кого-то это пустяк, для нее важная характеристика. «Сними футболку». И почти сразу тихая. «Пожалуйста». Последнее слово могла и не озвучивать, она сорвалась с губ произвольно. Дважды просить не пришлось. Артем такими же торопливыми движениями скинул с себя футболку и снова прильнул к девушке. «А с тебя могу снять?» «Да». «Черт, мы доиграемся». Пробормотал Устюгов, задирая край ее майки. Про бюстгальтер он уже не спрашивал. Снял его за ненадобностью, чтобы тотчас продолжить сладостную пытку. Ульяна вцепилась в его литые плечи. «Боже, они же каменные! Разве такое возможно?» «Возможно, возможно!» Лично знала. Она сильнее прижалась к нему, удерживая себя от того, чтобы ноготками не впиться в кожу. Хотелось пометить. Чисто по-женски. Еще одна новая хотелка в ее исполнении. Ульяна прикусила губу. «Нет, нет, нельзя. Мужчинам не нравятся эти отметины, а они только знакомятся. Может быть, когда-нибудь потом». От осознания, что она думает о будущем, кровь еще сильнее заиграла в венах. Он такой теплый, такой большой, сильный. Но его сила не пугала, наоборот, внушала доверие. В нее хотелось кутаться. С губ Ульяны сорвался легкий вскрик, когда Артем поменял положение тел, и она оказалась сверху. Сначала лежа, а вот потом... Улыбаясь в темноту, девушка оседлала мужчину. Села аккуратно на его бедра, чтобы чувствовать. И она чувствовала. Еще как. У него стоял. Ткань брюк ничего не могла скрыть. «Поесть на мне. Вот так. Отлично». Артем поймал ее сосок губами. «Тема... Нет, подожди». На ее «нет» он отреагировал молниеносно. Замер, руки не убрал, но остановился. Больно сделал Уль. «Нет, что ты?» А у самой снова горло перехватило. То есть, если она захочет остановиться, он остановится? К сожалению, в ее подростковом возрасте мальчишки не слышали. Зажимали, где могли. Тискали, норовили в штаны залезть. О юбках и речи не шло. Ульяна их никогда не носила. «Я вот так хочу. Можно?» Она вытянулась рядом и потянула штаны Тёмы вниз. Тот с готовностью приподнял бедра, помогая высвободить член. «Твоя нога. Все в порядке». «Какой тут порядок? О ноге Ульяна и не думала. Не до нее было. Она себя не узнавала. Когда она превратилась в похотливую кошку, которой надо только одно, чтобы ее трогали, и она трогала. Везде. Между ног даже не горело, зудело, и этот зуд надо как-то унять, чем-то утихомирить. Осмелев, Ульяна накрыла член Тёмы ладонью. Мужчина резко вытолкнул воздух из груди через плотно сжатые губы. Ульяна сожалела, что не может видеть выражение его лица. Особенно глаза. Они же сейчас горят от желания и потребности в ее прикосновениях. Ульяна прижалась к телу Артема сильнее. Он не остался в долгу, опустил ладонь на ягодицы девушки. «Ты сможешь кончить от моих рук?» Срываясь на хриплый шепот, уточнила она. «Ты прикалываешься сейчас?» Если честно, она не поняла ответа. Ну, мало ли, действия оказались куда более информативными. Артем послал бедра вперед, и ее пальцы пришли в движение. Казалось, его член жил отдельной жизнью. Он набухал, двигался, был живым под ее пальчиками, а еще поражал своей бархатистостью. Особенно головка. Во рту Ульяны образовалось неприлично много слюны. Она могла бы ртом... Нет, рано. Артем накрыл ее ладонь своей, направляя и показывая, как ему надо. Что он уже на грани. Ульяна затаилась. Сейчас. Да. Воздух наполнился новым ароматом, который она осторожно пробовала. Уже более осознанно. Ей нравилось. «Иди ко мне», — сгробастал ее Артем и поцеловал. «Ты где-то останавливалась?» «Нет, конечно, я думала сразу домой». Артем мягко улыбнулся, при этом его глаза оставались серьезными. «Решим». У Ульяны от волнения горло свело. «Нет, он же не намекает сейчас. В городе есть гостиница? Я, может, и задержалась бы на пару дней». «Ты уверена, что хочешь в гостиницу?» «Нет, она не хотела, но отвечать ничего не стала». Мужчина открыл переднюю дверь авто, предварительно забрав у Ульяны рюкзак. «Аккуратнее». Он помог ей забраться. Ульяна притихла, облизнула пересохшие, припухшие от поцелуев губы. Где-то у нее имелась гигиеническая помада, декоративной точно не было. Из косметики только средства для умывания, крем и тональник. И то все в дорожном варианте. В походах она тональником пользовалась регулярно. Солнце в горах не щадит кожу. От грязи и пыли тоже неплохо защищал. Артем занял водительское место, и салон сразу наполнился его запахом. У Ульяны слегка закружилась голова. Нервы шалят, сердце сбоит. Как девочка мелкая, честное слово. Кому скажешь, что многое для нее впервые, не поверят. Но как уж есть. До базы они добрались за пару часов. Несколько раз прерывались на то, чтобы поцеловаться. В конечном итоге Устюгов что-то там пробормотал и сказал, чтобы она держалась от него ближайший час подальше. На что Ульяна как дура улыбнулась едва ли не во все 32. На базе их уже встретили. Поднялась небольшая суета. Ульяна в ней особо не участвовала, за нее решал Артем. Приятно. Она ни о чем его не просила. Он делал так, как считал нужным. По телу потекло тепло. Ульяна переступила с ноги на ногу и вернулась в машину. Она останется. Здесь, на несколько дней. Позвонит домой, обрисует ситуацию и задержится. Она боялась заглядывать в будущее. Неблагодарное это дело. Они с Тёмой сошлись, как два корабля в огромном океане. Встретились и пока примкнули друг к другу. А что будет дальше? Сердце заходилось от какой-то щенячьей нежности. Ульяна прижала ладони к щекам. Увещевания о том, что она взрослая женщина, не помогали. Девочка она как есть. Во многом очень наивная. Она не знала, как вести себя правильно. Не знала, что можно, а чего нельзя. Вчера переспала с Артемом. Не удержалась. Настолько сильно ей захотелось близости с ним, телесного контакта, как помутнение. Думала, что с ума сойдет, если он не окажется рядом, если не приблизится вплотную, не потрогает ее. Тело до сих пор горело. Кожа стала настолько чувствительной, что реагировала на малейшее прикосновение Артема. На любую незначительную ласку. От перспективы провести с Артемом наедине еще несколько дней она заходила с тихим восторгом и мысленно скрещивала пальчики. Артем запрыгнул в машину, и воздух сразу же приобрел его нотки. Ульяна, не удержавшись и стараясь действовать максимально осторожно, повела носом. «Я не думаю, что стоит ехать в больницу. Нога почти не болит». «Вот пусть док и скажет, что с тобой все отлично и последствий не будет». Дальше спорить Ульяна не решилась. Какая женщина будет противиться заботе? Или, может, желанию мужчины побыть рядом с ней подольше? На светофоре горел красный. Артем затормозил, посмотрел на Ульяну, улыбнулся и протянул ей руку, предлагая дать свою. Идеально же, правда? Они прибыли в больницу минут через 40. День был воскресный, их направили в приемный покой. Тогда же лучше сразу рентген сделают. Еще и рентген? Нет, трещина. Вот и удостоверимся. В приемной никого из посетителей не было. Это хорошо. Присядь. Артем и с этим помог. Он вообще от нее далеко не отходил. Сердце от такого неприкрытого внимания сбоило. «Елизавета, день добрый, мы к тебе», — обратился он, подходя к небольшому окну приемника. «О, Артем!» Приятный женский голос внезапно резанул по Ульяне. Она интуитивно выпрямила спину, как бывало, когда возникала некая ситуация, сулившая неприятность или даже угрозу. Мышцы пришли в тонус. Она сейчас приревновала? Так получается? Ей не понравилось, с каким легким придыханием дежурная медсестра произнесла имя Артема? Так? Так. Ульяна не отрицала. Ее больше смущало другое. Он же не ее, чтобы настолько остро реагировать. А она реагировала. Что случилось? Девушка ногу подвернула. Надо посмотреть. Ей не показалось или возникла неприятная пауза? Слишком длинная. «Нужны документы». Артем повернулся к притихшей Ульяне. Зря она поддалась его решению. «Паспорт дай, Уль». Его ласковое обращение перекрыло негативные эмоции. Ульяна негромко вздохнула. Дурочка она неопытная, вот кто. Несмотря на то, что 25 лет и много чего интересного повидала в жизни. Документы она переложила в поясную сумку. Вжикнув молнией, достала паспорт и протянула его Артему. В это время входная дверь едва ли не настежь распахнулась, и пальцы Ульяны разжались. Паспорт спикировал на пол, умудрившись упасть, раскрывшись. Девушка потянулась вниз, но мужская ладонь придержала ее за плечо. «Я подниму. Сиди». Устюгов поднял паспорт, начав расправлять помятую страницу, и внезапно замер. Ульяна, как в замедленной съемке, видела, как сильнее разворачиваются его плечи, как застывают мышцы грудной клетки, как нервно дергается кадык. «Как интересно», — негромко произнес он, растягивая гласные, после чего поднял глаза на Улю, обжигая ту арктическим льдом, и продолжил. «Семейное положение. Зарегистрирован брак с Антоном Михайловичем Кангуровым». Наверное, такое бывает. Несколько минут, и все катится под откос, стремительно вниз. И кажется, что сейчас, вот сейчас стоит протянуть руку, и падение остановится. Что время отмотается назад, и снова солнце будет светить ярче. Ничего подобного. Ульяну кинула, отшвырнула назад. Туда, куда-то далеко, в прошлое. Когда надо очень быстро собраться, иначе тебя раскатают по асфальту. В прямом, кстати, смысле. Они вышли из приемного отделения и молча направились к машине. Артем не сказал ей больше ни слова, как и не подал руки. Он держался теперь в стороне. Уля не знала, куда себя деть и как к нему подступиться, поэтому, не придумав ничего лучшего, предложила. «Мы можем кофе попить?» Уля не узнала свой голос. Черт, лучше бы она вообще молчала. Жалко как-то получилось. Но и промолчать она не могла. Ее рвало на части. Она должна объяснить Артему. Она должна. Что? Вот что она ему должна? Какие-то слова? Объяснения? Но отчего тогда ком в горле стоит, и невидимая рука сжимает сердце? Зачем, Уль? Сокращенное обращение резануло еще сильнее. И правда, зачем? Это она, дура, себе напридумывала что-то, что люди могут влюбляться сразу. Прикипать душами, не просто телами. Говорят же про химию, когда человека непреодолимо тянет к другому, и ничего, абсолютно ничего с этой тягой поделать не можешь. Вот и ее тянуло. Ульяна опустила взгляд. Надо брать себя в руки и двигаться дальше. Ее дома ждал Антон. Стоило подумать о нем, как накрыло нестерпимой нежностью. Да, точно, к нему надо. прижаться к груди и, возможно, даже поплакать. Он, конечно, постебет ее немного, скажет, что предупреждал, что рано или поздно с ней такое обязательно бы случилось, и из очередного похода она бы вернулась с приключениями. Он много чего интересного скажет и будет прав во всем. В глазах предательски защипало, и Ульяна несколько раз моргнула. Правда, чего она? Поплачет потом, погорюет о женской долюшке, встанет утром и пойдет готовить завтрак. Разбитое сердце меньше из зол, ей ли не знать. Но горько, как же горько, безумно просто. Артем похлопал себя по ветровке, приглушенно выругавшись, подошел к машине, распахнул дверь слишком порывисто, как показалось Ульяне, или, наверное, больше ей так хотелось думать. Открыл бардачок и достал пачку сигарет. Стукнул ей по ладони, достал сигарету, молча закурил. Ульяна, когда с ним целовалась, не чувствовала привкуса никотина. «Садись, довезу до вокзала». «Я на такси». «Садись, я сказал», процедил Артем, бросая в ее сторону предупреждающий взгляд. Спорить она не стала. Смысл? От того, что они проведут вместе еще 10-15 минут, ничего не изменится. В салоне снова пахло им. Кем, уточнять не стоило. Ульяна подавила желание отвернуться к окну. В конце концов, Артем ей ничего плохого не сделал. Это она. Она замужем. Да, уже почти 2 года. Потому что так надо. Она могла произнести эти слова вслух. И еще сказать много чего. Но есть то, что она не может озвучить. Да, потому что тоже так надо. Грустная улыбка коснулась ее губ. «Я сожалею, что из-за меня тебе пришлось прервать поход». «Я вернусь». «Догонишь группу?» «Да». «Понятно». «В следующий раз не выбирай группу Тимура». «Не выберу». «Ничью не выберет». Артем остановился прямо перед вокзалом. Ульяна поправила сумку и взялась за ручку двери. «Спасибо, что подбросил, Артем. Да и в целом, спасибо». Ее слова не понравились ему. Он нахмурился сильнее. Ей не надо было на него смотреть, но как удержаться? Красивый он. И такой родной. Оказывается, и такое тоже бывает. Прикипаешь к человеку сразу. Осознаешь, что он твой. Идеальный и самый лучший. Уже тогда в машине она понимала, что это не ее каприз, что родившееся чувство не заглохнет по возвращении домой. «Дверь заблокирована, Тём. Открой, пожалуйста». Желваки на его скулах заиграли сильнее. Он нажал на кнопку. «Все». «Пока». «Пока». Она осторожно ступила на землю. Артем не вышел ее провожать. «Ну, пожалуйста, ну выйди, что тебе стоит?» Когда Ульяна увидела, как он открывает свою дверь, едва не закричала от радости. «Вышел, понимаете, вышел!» Но крик застрял в горле. Устюгов открыл багажник и достал из него ее рюкзак. «Точно». Артем остановился напротив Ульяны. «Держи». Она кивнула, слов больше не было. Их пальцы при передаче рюкзака соприкоснулись, и Оле показалось, что ее током ударило. «Это слишком. Это очень, очень больно». Она поспешно отдернула руку. А надо было бы задержаться. Пальцами по его коже провести. Показать то, чего не может сказать. «Теперь можно и побрезговать», насмешливо заметил мужчина, бросая на нее уничижительный взгляд. «Ты о чем?» «Да так». Больше Артем не задержался. Поднял руку в прощальном жесте и занял водительское сиденье, после чего машина сорвалась с места, подняв в воздух облако пыли. Ульяна подняла глаза к небу. В них пекло. «Сейчас, сейчас». Она постоит с минутку и успокоится. Обязательно. И не будет плакать. Правда же?